В конце июня в Таллин прибыл долгожданный номер. Опубликован был только рассказ про рабочего. Это был удар. Да еще дошли слухи, что Полевой, в то время главный редактор «Юности», рекомендовал второй рассказ свернуть трубочкой и засунуть автору в задницу. Много лет спустя мне рассказали в Москве, что это была его постоянная рекомендация неугодным авторам, как бы шутка. С горечью Довлатов рассказал про аналогичный случай со «Звездой». Для этого журнала он в свое время тоже написал рассказ про рабочего по собственному желанию и послал его в редакцию вместе с рассказом «Дорога в новую квартиру». Сюжет прост. Молодой рабочий увольняется с завода, по мере заполнения обходного листа влюбляется в свой завод и остается. Результат был тот же, что и в «Юности». Объяснение по поводу отказа в публикации «Дороги в новую квартиру» тоже имелось. Возможно, чисто литературное. Кто-то из сотрудников, прочтя рассказ, влетел в кабинет к редактору со словами восхищения. «Наконец-то будет опубликован прекрасный рассказ про блядь!» Через некоторое время пришел гонорар из «Юности». Целых 400 рублей. По тем временам солидная сумма. С утра пошли на почту получать. Послали алименты в Ленинград, раздали долги, зашли в ювелирных и отправились по своим рабочим местам. Часы я забрала, чтобы отнести к граверу, написать пропиты Довлатову. Вечером Сергей дома не объявился, только позвонил. Почему не забрала у меня деньги? Мне ж пришлось поставить на службе. Ну и продолжить. Хочешь, приезжай. Но я не хотела. Дня через два он объявился в конце рабочего дня у меня на работе с повинной. «Томушка, милая, я почти все прогулял. Осталось так 50 рублей. Мы даже тебе ничего не купили. Давай пойдем что-нибудь купим. И на ужин. Мне обязательно надо 150 грамм водки, а то умру. Ты же это не хочешь?» «Нет, Сергуня, мы пойдем в универмаг и купим мани. Мани он за глаза». Звал мою мать. «Пылесос. Она нас накормит, а тебя обхмелит на радостях». И мы пошли в таллинский Каобамая, дом торговли, центральный универмаг. Пылесосы стоили от 29 до 49. Я предложил купить самый дорогой, он же лучший, а оставшийся рубль потратить на такси. СД испуган. «А если не обхмелит?» «Обязательно похмелит». Всю дорогу он очень волновался. Но там прослезились, накормили, бутылку поставили, да еще с собой еды дали. И, по-моему, денег. Пылесос работает до сих пор. Письмо Довлатова Люди Штерн. Август 74-го года. «Милая Люда, все по-прежнему. Книжки мои где-то в типографии. 1500 аванса мигом улетели. А вот пиджака и обуви нет. Рад, что лето кончилось, было много гостей, плюс мама с Катей. Я устал, теперь работаю с утра до ночи. В Ленинград я вернусь окончательно не позднее мая 75-го года. Многое зависит от книжных дел, но только в сроках, а не принципиально. Даже если бы все мои надежды здесь осуществились, это не совсем то, к чему я стремился. Положение издающегося литератора в Эстонии не выше, объективно, около литературного статуса в Ленинграде. Если б я здорово верил в себя и надеялся, издав книжку, обрести точно же всесоюзную аудиторию, тогда другое дело. Женя Рейн читал корректуру моего сборника, но восторга не проявил, хотя из 14 рассказов штук 7 мне нравится, а подлинных халтурных только 2. Я думаю, что молодость прошла, и все стало очень серьезным. Письмо это важное, я бы сказал, судьбоносное. Оно показывает чрезвычайно жесткое восприятие Довлатовым реальной ситуации. И в этом одна из главных причин будущего головокружительного успеха. Необыкновенно трезвый взгляд, без эйфории, свойственной некоторым писателям, жизнь удалась. Но без распространенного в те годы высокомерия и лентяя. Мол, добиться в этой стране все равно ничего нельзя, поэтому и пытаться не стоит. Нет. Это трезвый взгляд настоящего практика, работника, становится все более-менее видный нам. Довлатов переместился гениально, как всегда. Конечно, Таллин не Ленинград, колыбель революции, где идеологическое целомудрие блюли строго, как нигде. В таллинском «Эсть Рамат» пост главного редактора издательства занимает уважаемый писатель с хорошим литературным именем. Аксель там. Его не сравнить с нашими нахмуренными начальниками, почти не выходящими из своих кабинетов к народу. Их чередой присылал Смольный на литературные посты. Именно в такого однажды кинул чернильницу отчаявшийся Марамзин. Аксель там на такого начальника вовсе не походил и честно сражался за Сережину книгу. Эстонские писатели отличались от российских вольностью одежды, поведения, мнений. У них был свой, закрытый для незваных гостей подвальчик, где они чувствовали себя свободно, и никто со стороны, во всяком случае явно, не мог вмешаться в происходящее там. Помню, как меня уже после отъезда Довлатова с гордостью привел туда мой эстонский друг-писатель Тед Каллас. Дверь он открыл своим ключом. «Ключи только у нас!» Это уважение к писательскому званию страны властей много значило. Вселяло какую-то самоуверенность, самоуважение. Пусть это вольнодумство было показным. Показной порой называли эстонскую вежливость, но от этого не менее приятно.